Ну вот сегодня я хочу предложить поговорить о такой теме, как объект залога или предмет залога, и осветить некоторые проблемы. На самом деле вокруг этой темы действительно очень много вопросов, как ни странно. Казалось бы, это должно быть уже более-менее устоявшимся и разрешенным вопросом. Но как практика, так, в общем-то, и современная литература показывает, что это не совсем так. Ну, начнем с догмы права. В нашем законе сказано, что предметом залога может быть всякое имущество и имущественные права, требования. Но в действительности есть и в самом кодексе установлены определенные ограничения относительно предмета залога, главным образом в отношении имущественных прав, которые неотделимы от личности кредитора. Так называемые неотчуждаемые права, считается, например, что нельзя отчуждать право на алименты. И вот, следовательно, алиментарные такие требования, они не могут стать предметом залога. Вообще, с точки зрения теории права, залогоспособность предмета зависит от его товарности. То есть все, что можно продать, вообще теоретически может быть предметом залога. И это связано с тем регулированием, которое устанавливается у нас в отношении реализации предмета залога и обращения на него взыскания. Есть целый ряд нормативных актов, я не готов, наверное, все законодательство здесь, так сказать, окинуть взглядом, но есть определенные законы, которые в известной степени ограничивают тот или иной вид имущества в смысле возможности его залога. Ну, например, закон о государственном материальном резерве. Здесь сказано, что запасы государственного резерва, независимо от места их размещения, зданий, сооружений и другое имущество, входящее в систему государственного резерва организаций, и земельные участки, на которых эти организации расположены, они не могут быть использованы в качестве предмета залога. То есть вот прямая норма, в зависимости от целевого назначения имущества, приводит к исключению этого имущество из залога. Причем само по себе имущество может быть вполне залогоспособно. То есть здесь не характер имущества определяет невозможность его использования в качестве залога, а его особый режим отнесения к резерву, так называемый. Другой пример. Вот федеральный закон о сельскохозяйственной кооперации. Вот раньше он запрещал обращать взыскание на имущество, отнесенное в установленном порядке к неделимым фондам, рабочим лошадям, и скоту, продуктивный племенной скот, птица. Но в новой редакции, которая этого закона после его реформирования, теперь есть просто некоторые ограничения, не буду вдаваться в подробности, какие, это вопрос техники скорее. То есть эти вещи могут быть предметом залога, но при определенных условиях, названных в этом самом законе. Дальше. Вопрос о залогоспособности необходимо рассмотреть в ракурсе такого феномена, как вещи, ограниченные в обороте. Здесь в нашей современной науке нет единственного мнения о том, о возможности использования в качестве предмета залога вещей, ограниченных в обороте. Ну вот вы как думаете, можно такие вещи допустить к залогу или нет? Какие есть соображения? Если существует возможность отчуждения не тому, кто не может быть собственником, как это отчуждение. Может, не, если может, соответствующие у кого будет залоги, это имущество. Просто реализация будет. Нет, продать это можно потом. Тем более, если даже у кредитора может не быть разрешения. Да. И иметь собственность на такое имущество, если это не заклад, то, если оно будет доставаться у должника, залога держателя. Да, а потом с публичных торгов реализовываться. Ну вот, в общем-то, это, наверное, правильное направление мысли, потому что вот некоторые ученые, например, профессор Рубанов Август Афанасьевич, он считает, что, правда, недостаточно не аргументируя свою позицию, но полагает, что ограниченно оборотоспособные вещи не следует рассматривать как предмет залога. Другую позицию занимает профессор Гангала Бронислав Мячеславович, который подвергает критике воззрения профессора Рубанова и указывает, что здесь важно соблюсти требования соответствующих норм права. Ну и действительно, ограничение оборотоспособности тех или иных объектов, они связаны, с, как правило, с невозможностью иметь в собственности какое-то имущество для определенных субъектов. Для другой же группы субъектов, наоборот, устанавливается такая возможность. В этом, собственно, ограниченность в обороте и проявляется. Следовательно, если этот запрет, установленный законом, соблюдается, то, наверное, нет никаких оснований исключать такое имущество из залога. Вот. Особенно, когда речь идет о случаях, что есть коммерческие субъекты, назовем так, ну, организации, допустим, да, которые имеют право иметь на вечном праве какое-то имущество. Например, на какие-нибудь государственные унитарные предприятия в отношении, скажем, определенных вещей. Да? Ну, если это соблюдается, ограничение, то нет, видимо, препятствий для такого ограниченного участия этих вещей в залоговом обороте. Вместе с тем, наверное, интересно отметить, что возможность в принципе вещей, ограниченных в обороте, быть предметом залога, может быть подставлена по сомнениям на основании предписаний статьи 58 Закона об исполнительном производстве. Правда, этот закон скоро, наверное, уже почит в БОЗе, да, и его заменит новый. Я, правда, откровенно говоря, не успел новый посмотреть, есть ли там такая норма. Но действующий пока еще закон говорит о том, что обращение взыскания при отсутствии денежных средств, это норма не касается залога, она общая, при отсутствии достаточных денежных средств должника, обращение взыскания по долгам организации может быть осуществлено в отношении имущества, другого имущества, за исключением имущества, изъятого из оборота, либо ограничиваемого в обороте. Вот такая норма. Получается, что если есть какое-то имущество, ограниченное в обороте, принадлежащее организации, и она отвечает по своим долгам, но у нее нет денежных средств, то на это имущество нельзя обратить взыскание, в принципе. И, наверное, это может быть препятствием и для его участия в залоговом обороте. Вопросы это в значительной степени, конечно, скорее гипотетически. Я, например, вот не слышал ни разу, чтобы где-нибудь на практике возникла эта проблема. Кто-то пытался использовать предмет, в качестве предмета залога вещи ограниченного оборота, и, так сказать, в связи с этим возник спор, так или иначе разрешенный. Мне таких случаев неизвестно вовсе. Поэтому, и мы видим, и в науке они обсуждаются так скорее абстрактно. Теперь еще один особо интересный такой вопрос. Это вопрос о денежных средствах как предметы залога. Вокруг этого много споров идет. Они то обостряются, то затихают. Ну вот как вы считаете, денежные средства в принципе могут быть предметом залога? По закону и нет, с точки зрения теории права. Вот представим себе, что у нас как раз нет закона, и мы собираемся его создать. Реализовывать. Ну, давайте тогда разграничим, может быть, вопрос. Ну, во-первых, возникает вопрос о том, о каких, собственно говоря, деньгах мы идем речь. Наличные или безналичные? Безналичные, чаще всего. Ну, начнем с наличных. Вот наличные можно в залог передать? Это странно, потому что это индивидуально определенно. Можно номера записывать много. Ну, понятно, то принцип индивидуализации, о чем мы еще будем говорить, он требует идентификации четко. Предметы, отношение наличных денег, это можно сделать, да, у них есть номера, каждая купюра уникальная, индивидуальная. Поэтому здесь можно преодолеть проблему, связанную с специфический способ обращения взыскания предметов. Там, собственно, если надо обращать. Не-не-не, это просто не залог. Это будет одна из форм обеспечения. Ну, если не залог из нашей системы, то да, это не будет залогом, а вообще почему нет? Ну, нет, а почему это не будет залог? Ну, потому что... Ну, денежные средства – это имущество? Это имущество, да. Кодекс говорит, всякое имущество может быть предметом залога. Ну, невозможно реализация этого имущества. Она, точнее, она невозможна. Там же, да, там же не может присвоить же сам. Но это по закону не возможно. Да, можно же предусмотреть, что в тех случаях, когда предметом залога являются денежные средства, их реализация осуществляется посредством передачи. Нет, закон препятствия нет. Нет, я же предлагаю с теоретической точки зрения. Нужен специальный порядок реализации. Даже если он запакован просто заклад, да, например, денег, допустим, запакованный пакет с наложением печати, переписаны все номера этих купюр, хорошо. Вот. Нет платежа. Что делать кредитору? Допустим, в этом пакете денег-то может там может какие-то доллары, да, например, вот, ну, валюта. Вот. Причем в одном государстве могут быть разные деньги. Хорошо. Вот, например, ситуацию, взять ситуацию царской России, да, например, долг в серебре, перестаются ассигнации, а проходит время, вот эта сумма в пакете, она может быть больше, чем сумма основного долга. Что делать потом с ней? То есть остаток отдавать, как накладывать взыскание, как это получать? А в чем проблема? Нет, ну если не трогать это, то у нас есть принцип номинализма денег, поэтому деньги стоят столько, сколько номинал, да. Вот. Я понимаю, что там могут быть разные валюты и так далее, Но зачем усложнять проблему? Давайте сначала нас, как учили классики, надо сначала решить простую проблему. И идти от простого к сложному, а не наоборот. Вот. Все-таки, вот есть деньги, вот пачка денег, да. Нет, заключили стороны договора, указали, все, переписали, вот, делать тебе ничего, все, не сделали. Если они автоматически поступают в собственность, тогда почему они остались по модели непосредственного залога. Наш кодекс допускает непосредственный залог без ограничения в отношении объектов. Следовательно, договорились, что он будет лежать. По-моему, очень удобный способ. Нет, так стучить положил, сделал таким. Тоже вариант, да. Прекрасный вариант. А как право требования осуществляется с деньгами? Нет, так что это? Видишь на эти деньги, что их помечать? Нет, но они, если они помечены и индивидуализированы, то... Ну, номераж есть? Да. Что, зачем поменять? Они все переписаны. Ну, другое дело, что даже если их потом считать, что они в собственность обращаются, ведь сумма основного долга и сумма вот этой, они могут быть различны. Ну, значит, на часть обращается. Нет, а если больше? Ребята, у нас же залог может обеспечиться не только денежные обязательства, но и другие обязательства, исполнение других обязательств. Ну, хорошо. Ну, то есть это не только деньги, например. А что еще обеспечивается? Например, что-то сделать, например, обеспечивается. А по-моему, залог обеспечивается только, ну и что? Ну, не выполнили работу. Дальше стоимость убытки опять залог реализует. Ну, как отжимать? Ну, если убытки. Вообще отличный механизм. Можно взять все деньги, так вот запечатать, положить их в залог, и потом взыскивать непонятно как другим кредиторам. Не, ну, скорее всего. К этой ячейке ходить. То есть с экономической точки зрения. Не, вообще он как бы возможен, только единственное, что. Деньги должны быть в обороте. Ну почему, например, вот у нас в Москве квартиры, да, берут три стоимости, да? За первый месяц и за последний месяц. Это оплата. Но это как оплата, считается, да? Прав пролежала собственность. Иных прав? Да, вещи. А собственность на деньги. Вот это вопрос, который, собственно, мы обсуждаем. Только более узкий. Применительно к залогу. Конечно, наверное, могут, но у унитарного предприятия в кассе деньги лежат, он какие права имеет на эти, это оно, унитарное предприятие, на эти деньги. Право собственности у него априори быть не может. Значит, не что иное, как хозяйственное ведение. Но хозяйственное ведение, конечно, это такое странное вечное право, которое с точки зрения теории права вряд ли может иметь на существование, это наша историческая такая особенность, да? Ну, а какие другие вечные права нам известны, помимо специфических можно? Корпоративных прав? А? Сервитут, да. В отношении сервитута, да. Это пользование чужой вещью, да. Можно ли попользоваться деньгами? Да? Вот. И как можно пользоваться деньгами, кроме как потребив? Ну, вот Шершеневич, как вы помните, по-моему, приводил, по-моему, это он был, приводил такой пример пользования деньгами, когда деньги были взяты в аренду. По-моему, там такая была ситуация, что мол, молодой человек, который хочет жениться, вот, он хочет, так сказать, хочет просить руки у родителей невесты, и чтобы показать свою состоятельность, которая в действительности отсутствует, он кого-то просто на время берет деньги, чтобы просто показать. Я такой богатый человек, у меня полно денег, потом он отдаст. Так вот, какое у него право собственности у него или нет? Очевидно, право собственности обязательно вернуть. нет. А здесь вообще, знаете, наверное, то, что деньги это не объект. Деньги это функция объекта. А объект это банкноты, монеты и обязательное право. Поэтому деньги, в принципе, залоги быть не могут. Банкноты и монеты, наверное, могут быть залоги. Как вещи. Как вещи, да. И вот как раз вопрос индивидуализации и совсем. Деньги, они. По позиции к деньгам стоит понятие товар. Вот товар в обороте можно, да? Вопрос, а можно ли положить деньги? Ну вот видите, вопрос спорный. Кстати сказать, у меня, строго говоря, нет на него ответов, но по большому счету и даже не очень хочется их искать, применительно к наличным деньгам. Потому что ну, он вопрос, это, так сказать, скорее для гимнастики, для ума. Не более того, серьезного какого-то потребности у оборота, именно наличные деньги, так сказать, сделать залогом, я не вижу. Так, какие-то эпизодические вещи. Но в законе мы можем найти такие примеры. Например, федеральный закон о библиотечном деле. Библиотекам дается право определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользования библиотек. Другие нормативные акты смешивают залог и задаток, например. Они ведь не вернут те же самые деньги. Ну, это вопрос техники. Может быть, представьте себе, пришел один человек, взял ценную, дал купюру, вернул купюру. Ведь они не откладывают монеты. А и смысл они те же самые вернули? Это вопрос техники. Напишите инструкцию библиотекам, хранить отдельно, строго, индивидуально каждого. Они будут так делать. А зачем? А? Зачем? Зачем так делать? Не знаю. Смысла нет, все равно не объект. Но это залог? В библиотеке. Это залог? Залог. Или не совсем? Или это просто использован термин, да, который расходится с истинным содержанием? Скорее всего так. Просто одна из форм обеспечения. Просто здесь они непосредственно берут, если книгу не возвращаешь, они оставляют деньги себе. Это форма обеспечения. Тут их вечного элемента нет вообще никак. Потому что другое совершенно дадут. Никакого права следования, ничего вообще близко. Но может требовать, вот кто-то, скажем, взял ценную книгу в библиотеке, вернул, все нормально, все замечательно. Обязательство исполнено надлежащим образом. Говорит, верните-ка мне деньги-то мои. А ему дают на другую купюру. Может он сказать, нет, извините, вы мне отдайте мою, я ее собственник. Не может. А? Не может. Не может. Мне тоже кажется, не может. Потому что здесь, во-первых, нет интереса никакого, которое право должно было бы защищать. Какая разница? Тебе дадут точно такую же, другую купюру, но с той же функцией. Вот мне понравилась идея о том, что деньги – это функция. И они должны выполнять свою функцию. Как только мы устанавливаем, что он функцию выполняет, это еще нормально. Ничьи права здесь не нарушаются. Да? Вроде так. Ну, я так, строго говоря, думаю, что это, конечно, не залог. Я вот могу рассказать одну историю, свидетельствующую о том, что существует такая вещь, как профессиональная деформация. Я как-то раз пришел в баню. Извиняюсь за такую пикантную. Ну, баню общественную. Пришел я в баню, да. Бани их надо множеством вообще-то говорить. След. И там значит, висит объявление, что помывка 2 часа, стоимость там сеанса, там помывки, значит, там, ну, не помню, 100 рублей тогда было. Я прихожу, говорю, вот мне, пожалуйста, одну помывку, вот вам 100 рублей. А мне говорят, и еще 100 рублей давайте. Я говорю, это с какой-то стати? Они говорят, залог. Я говорю, а за что залог-то? Что такое, что я могу? Она говорит, ну мало ли вы там замешкаетесь своей помывкой, да? И еще 2 часа просидите, чем потом бегать, что ли за вами будет? Вот, нет, значит, вот давайте нам 100 рублей, еще. Я говорю, а если я не замешкаюсь, если я ровно 2 часа, говорит, мы вам вернем. Вот, ну и, в общем, оставшиеся 2 часа, я вместо того, чтобы наслаждаться помывкой, я как-то думал о том, залог это все-таки или не залог. Вот, и поэтому, а мои приятели были очень удручены этим, потому что я все время как-то в себе был и думал о том, залог это или не залог. Вот. Ну, это, конечно, отчасти шутка, но хотя это действительно было. Но вот тоже вот вопрос. Согласитесь, это то же самое, что с этими библиотеками, в общем-то, по большому, по гамбургскому счету. Да? Так вот, я думаю, что это никакой, конечно, не залог. Полагаю, что это действительно иной способ обеспечения исполнения обязательств. Отчасти это подтверждается текущей практикой некоторых арбитражных судов, которые выявили, ну не они, а стороны это придумали, они, так сказать, поддержали договорную практику сторон о том, что это вот некий гарантийный депозит, так называют его некоторые участники. И он действительно часто бывает распространен в некоторых отношениях, для которых характерна, в общем-то, потребность в этом. А как быть с процентами? То есть вот, ну, понятно, что если там отложили в сторону вот эту купюру и все, вот если как библиотеки взяли, то есть она пошла в собственность библиотеки, библиотека пользует, соответственно, должен стать вопрос о проценте. Или процент это вот еще и как... А если процент не платить, то получается, что библиотека еще и выиграет. Ну, это интересный вопрос. Если мы говорим, что это не залог, то вопрос остается открытым. Может, и один из главных вопросов. А может ли тот, кто получил такой вот объект в качестве обеспечения, пользоваться им? Это же первый вопрос, да? Прежде чем задать вопрос, надо ли платить за пользование, надо сначала ответить на вопрос, а можно ли вообще пользоваться? Потому что если бы это был залог, то ответ нам искать долго не пришлось бы, ибо он есть закон. А здесь нету. Значит, что мы будем делать? Значит, что мы наблюдаем? Есть некий пробел в законе. Есть договор. Это не залоговый договор. Он не урегулирован в законе. И, следовательно, закон это никак не регулирован. Надо что делать? Аналогию прибегать. Да? Ну, нам кодекс велит сделать, да, право применить. Ну, на что больше всего похож этот способ обеспечения? В общем-то, на залог. Ну, у лица с целью обеспечения находится чужое имущество, скажем так, да, вещи или что-то еще. А залоговое право говорит, нет, нельзя пользоваться. Есть только стороны, говорили об ином. Следовательно, мы должны прийти к выводу, что нет вообще права пользоваться. Раз нет права, не имеет права он пользоваться, значит, он действительно должен эту купюру, если это купюра, или иное имущество индивидуализировать, хранить отдельно и не касаться. Узнать надо даже не касаться, руками не трогать, потому что она же стирается. Вот. Получается, не может. А вот если стороны договорятся о том, что есть пользование, например, скажут, что да, передается в целях обеспечения, в случае неисполнения обязательства присваивается кредитору, в случае исполнения обязательства возвращается это, или, если это, например, деньги, такое же имущество, такие же купюры. А дальше может быть какая ситуация? Ничего стороны не сказали о том, возмездно ли это пользование или безвозмездно. Что мы тогда будем делать? Мы, очевидно, прибегнем к той норме гражданского закона, которая говорит о чем? О том, что возмездность презюмируется в гражданском праве. Значит, надо платить. Если же стороны скажут прямо в договоре, что это безвозмездное пользование, значит, не надо платить. Вот, наверное, так. Я бы такой модель предложил. В смысле, а если вот написано в договоре, что нельзя пользоваться, а способ обеспечения предметом выступают безналичные, так называемые, безналичные денежные средства? Ну, сейчас мы дойдем до этого безналичных денежных средств. Да, просто я... Ну, даже если наличные. А, ну, ну, нельзя пользоваться, а он использовал. Значит, нарушил обязательство, отвечает за убытки. Вот и все. А, ну, не будет убытков, не докажут убытки, не будет взыскания, все. Значит, вот такая вот ситуация. Да? Дальше. Ну, в общем, можно поставить под сомнение, да, действительно, возможность использования, по крайней мере, наличных денежных средств. Ну, а что же все-таки с безналичными денежными средствами? Вы знаете, как к этому относится арбитражная практика, по крайней мере, практика Президиума Высшего Арбитражного Суда. Первоначально, рассмотрев конкретное дело порядке надзора, Президиум Высшего Арбитражного Суда установил, что денежные средства безналичные не могут быть предметом залога, потому что они не могут быть проданы. То есть он пошел по принципу товарности. Нет товарности, нет возможности продать, значит, не может быть залога. Данный судебный акт в науке, в литературе подвергся критике, ну, серьезно. В том числе и в том откорректированной позиции президиума, которая содержится в обзоре практики по залогу, о котором я говорил 1998 года, где было сказано, что где президиум, скорее всего, запутал окончательно. указав, что безналичные денежные средства не могут быть предметом залога по правилам о залоге вещей. И все, точка. Дальше, так сказать, напрашивается один вопрос, да, естественно. Но, кстати, в литературе есть вообще категоричная точка зрения, например, профессора Павлоцкого Ефима Авраамовича, о том, что анализ гражданского кодекса позволяет сделать вывод, ему, видимо, позволяет, что и в России возможен залог денежных средств. А в тех случаях, когда залогом выступают денежные средства, находящиеся в банке, а не непосредственно у залогодателя. Предметом залога становится право требования. Вот, собственно, его позиция. То есть он выходит на проблематику залога прав. Дальше мы, конечно, вынуждены, анализировать залог прав, ну или требования, притязания. Прежде всего, надо задаться вопросом, любое ли право может быть предметом залога. Ну, мы уже говорили, да, что закон некоторые, связанные с личностью отношения и возникающие права, ограничивает возможности их отчуждения и выступает объявление в качестве права, в качестве предмета залога. Тут возникает такой вопрос. Вот если отметить эту особенность, в отношении остальных прав задаться вопрос, можно их все закладывать или как? Правильно, только я бы изъял бы из вашего утверждения оговорку по договору. Вообще, наверное, нельзя заложить то право, уступить которого нельзя. И здесь опять мы сталкиваемся с товарностью, да, потому что предмет залога должен быть способен к реализации, продаже. Если он в силу правового режима не способен, значит он и не может быть залогом. И тут мы возвращаемся к нашим безналичным денежным средствам. В рамках каких договорных отношений могут существовать безналичные денежные средства? Таковы банковского счета. И все. Да. А в рамках договора банковского вклада? Да, когда ими рассчитываться нужно будет, вот когда они в виде денег выполняют, там фактически все равно без такого банковского счета. Нет, я сказал, в рамках какого договорного вида они могут существовать. Только банковский счет. Банковский вклад. И вклад, наверное. И вклад. Да. Вот у меня, например, может не быть счета. Михаил, это сейчас вообще. Новое постановление. А я пришел в банк и открыл вклад. Нет, не так. Я юридически пускай буду лицо. Я пришел в банк, и счета нет. Я обязан вообще иметь счет, как юридический. Я юридический лицо, у нас обязан иметь счет? Нет, не обязан. Не обязан. Хорошо, это уже свидетельствует о некоторой свободе в нашей стране, да? Что приятно. Значит, я пришел и открыл вклад. Новогодний, все всем предлагает. Новогодний, замечательный вклад. Вот. И открыл. У меня есть, так сказать, вот эти вот безналичные денежные средства. Ну, я условно, конечно. Есть, конечно. Ну, в рамках вклада, в счета нет. Если рассчитываться, не можно. Так. А нельзя рассчитываться как раз юридическим лицам. Или уже, вы говорите, изменили. Сейчас можно. Сейчас физическим, по-моему, разрешили. Ну, это значит, так и было. Нельзя физические раньше надо, были. Можно могли рассчитывать. Прям переводить. Нет, тогда. Нет, во-первых, ну, значит, договор счета. Во-первых, подсознательный договор, во-вторых, меняется, открывается счет. Нет, не открывается счет. Счет открывается? Там открывается лицевой счет. А вот я, например, считаю необходимым делать различия между лицевыми счетами, в сути инструмент бухгалтерский, и банковским счетом, который одновременно тоже является, конечно, и бухгалтерским, наверное, каким-то инструментом, да, но вот именно вот этот вот счет, где учитываются безналичные денежные. Кстати, безналичные денежные средства – это что? Право требования. Право требования, да. А что вы так хорошо знаете? Что там написано? Нет, просто говорите, что залогодателям могут собственные вещи, либо то, у кого известная лица. А залогодателям вещи? Ну это вещи, да, имеется в виду. А залогодателем права может быть, следовательно, кредитор, который обладает этим правом, обладает в кавычках, наверное, да. Ну, действительно, мы имеем дело с, технически с договором банковского счета, либо с договором банковского вклада. Давайте рассмотрим эти вопросы. Вот договор банковского счета перед ним. Ну вот, например, одним из апологетов залога безналичных денежных средств выступает как раз уже цитировавшийся мной Август Афанасьевич Рубанов. Он достаточно искусно построил схему, так сказать, залога прав клиента по договору банковского счета. Что он говорит нам в своих рассуждениях по этому поводу? Он говорит, что, во-первых, вообще это распространенная вещь международной банковской практики, залог банковского счета. И этот институт сформировался под влиянием англосаксонского права. И дальше он указывает, что с точки зрения российского права залог банковского счета невозможен. Однако он полагает, что суммы на счете сами по себе не могут быть предметом залога, но предметом может выступать право владельца счета давать банку распоряжение о перечислении и выдаче денежных средств. Заметьте, вот именно такое своеобразное право. Значит, дальше. Особое внимание он уделяет тому, чтобы залогодатель, закладывая названное имущественное право, принял на себя и по договору залога обязанность не давать банку никаких распоряжений, которые вели бы к уменьшению сумм, ну, находящихся на этом счете, а также распоряжение о закрытии счета. Дальше автор касается вопроса реализации заложенного права и говорит, что реализация такого предмета залога может осуществляться посредством перевода этого права на имя кредитора залогодержателя. То есть нет подлинной продажи, да? Речь идет о переводе. Ну, вот это вот конструкция такая, выстроена, модель. Ну, прежде всего, у меня возникает один вопрос, скорее, экономического свойства. А в чем вообще интерес закладывать деньги? Ну, обычно залог нужен для чего? Залог – это инструмент, способ обеспечения, который позволяет открыть доступ к кредиту. Как мы знаем, широко используется именно для обеспечения всякого рода денежных и особенно кредитно-заемных отношений. Так какой смысл мне заложить одни деньги и получить другие? То есть лишь один из интересов могут быть другие. Например, законный меня, конечно, интерес. Мне законный интерес лежит в сфере другого. Здесь быстрее, как бы, что здесь необходимо реализовывать имущество, а здесь сразу деньги. Доход других кредиторов. Да. Нет, это вы говорите сейчас об интересе залога залогового кредитора, а меня интересует заемщик. А заемщик? Я пришел в банк и говорю, дайте мне кредит. Они говорят, а обеспечение? Я говорю, залог. Они говорят, какой? Мои деньги. Ну что, ну вызову дежурного врача, да? Вот у нас клиент появился для вас, да? Значит, зачем? Смысл как? Нет, ну а если мы живем... Экономический смысл как? Вещь, если обязательство связано с предоставлением взаимодействия средств. Ну какой, например? Ну, обязательство аренды, а залогом обеспечить обязательство по возмещению потенциальных убытков, что могут возникнуть. Это уже иные способы обеспечения. Что? А что обязательство по возмещению убытков обеспечить залогом? Можно. Можно. Здесь нет, здесь действительно открывается. Вот для этих случаев. Ну, кстати, скажите, знаете, кто больше всего добивается введения залога безналичных денежных средств? Думаете, кто имущество в аренду сдает? Банки. Имею в виду банки. Банки. Причем понятно, по каким обязательствам. По заемам. Поэтому-то я и задаюсь вопросом. А вообще, где здесь смысл экономический? Для заемщика какой смысл? Для банка я скажу потом, какой смысл в действительности они преследуют. А может для заемщика смысл будет такой, что если, например, эти деньги являются, ну, если экономически идти, говорить, что ну, не его, с экономической точки зрения, если он взял, например, эту сумму взаймы у кого-то под процент больше, а банк, который предоставляет ему другой кредит, будет процент меньше, и он тогда оставит эти деньги под залог в банке, возьмет другую, чтобы погасить ту сумму, где процент больше. А без залога это нельзя так сделать? А без залога может банк не выдать, например. Банк не выдает. Вот, а ты ему даешь ту же сумму, берешь у него под меньший процент, гасишь там, а ему выплачиваешь. Ты зачем? Почему? Ты не важно, не важно, что будет сложная структура. Первый раз он лопухнулся, я извиняюсь. И второй раз решил. Или конъюнктура изменилась. Но такое бывает. Почему? Вот на рынке есть такие даже сейчас предложения, когда кто-то брал ипотечный кредит под более высокий процент. теперь ему дают кредит под более низкий, он перекредитует. Нет, нет, нет, нет, цель-то получает. Цель получить легкий доступ к кредиту, все равно. Более легкий. Ну, кажется, не за нет. А, допустим, залог может выступать, не знаю, рубли, а кредит выставляется в долларах или в иностранной валюте. Чтобы не терять на курсовой разнице, и, по-моему, это очень замечательный вариант. Взять кредит в долларах, а, не знаю, дать залог в рублях. Или еще в какой-то валюте. А зачем? Если мне нужно засчитаться в долларах, я не хочу терять на курсовой разнице, а мне решили взять кредит, заплатить проценты. Да. Думаете, реально дешевле будет? Думаете, действительно будет курсовая разница настолько существенна, что она будет как бы выше, чем процент за пользованность? Я думаю, что не исключено. Сомнительно. Сомнительно. Экономически. Ну, может быть, и не исключено, но это будут довольно редкие, наверное, случаи, причем, видимо, по времени еще редкие. Вот, если это краткосрочный кредит на один день, провести транзакцию какую-то и тут же отдать. Доступ к кредиту все равно это упрощает. Если банк говорит, делай так, я только так буду давать, но куда деться? Первый вопрос. Мы же должны разобраться в неком экономическом явлении и сказать, что да, есть вот у оборота действительно подлинный интерес к этому. И тогда право должно заняться тем, чтобы обеспечить реализацию этого интереса. Но право не должно заниматься тем, чтобы сейчас разрабатывать закон о том, как выращивать огурцы на Марсе. Вот. Не должно. Есть, кроме интереса банка, сами. Это нерациональное использование людских ресурсов. Да? Но банк, если они хотят такого способа, значит, есть клиенты, которые готовы на такой способ пойти. Нет. Или они просто хотят, чтобы это было, а ну, если это экономически не выгодно, просто никто не будет. Они по-другому кредит просто не будут предоставлять. Да, вы знаете, у них очень будут брать. Банки часто не очень думают о том, чего хотят клиенты. Вот, они думают о себе. А дальше все очень просто. Банковское сообщество достаточно организовано. Интересно, что нам все-таки надо сказать на стороне кредитора. У кредитора есть интересное слово. То есть мы не можем так говорить, что поскольку у должника нет интересов, то тогда давайте как бы критически к этому относиться. А в каком способе обеспечить должника здесь интерес, кроме того, чтобы мы дали кредит? Как во многих способах у него есть интерес. Имеется в виду интерес какой? Ну вот хозяйственный интерес. Не надо регулировать то, что не нужно. Я вот в этом ракурсе и поставил вопрос. Ну а потом, то есть, да, я хочу сказать, а что это вот за случай такой, когда человек приходит в банк и говорит, дайте мне денег взаймы, а я вам дам залог деньги. Вот это на первый взгляд кажется абсурдным. Мы сейчас вот пытаемся найти какие-то объяснения тому, что нет, это может быть. Иметь место, да. Потому что если это некая умозрительная вещь, то тогда надо просто это все бросить и заняться чем-то другим, более полезным. То, что нужно, оборот, в этом смысле. С точки зрения правовой политики, да, этот вопрос. А так, конечно, можно сказать, да мол, а что вы лезете, не ваше дело. Надо, не надо. У нас вообще гражданское право и свобода, да. Зачем обсуждать, надо или не надо, а вот есть возможность такая, и все, значит, надо ее обеспечить. А уж будут ей пользоваться или нет, это правильный, с одной стороны, подход, да, но, конечно, хотелось бы понять, зачем это надо. Вот, но, тем не менее, давайте подумаем над предложением Августа Афанасьевича дальше. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, как вы думаете, возможно действительно добиться того, что он предлагает, в том смысле, чтобы принял на себя обязательство такой вот клиент банка не давать распоряжение банку? С точки зрения эффективности и реальности кредита, эта норма достаточно защищает интересы кредитора? Никак не защищает. Если только это не трехстороннее соглашение, потом банк тоже участвует. А если трехстороннее? Тогда, очевидно, возможно принять на себя обязательство давать распоряжение, а банк, соответственно, не исполняет такие распоряжения. Ну а если он, тем не менее, исполнит банк? Нет, здесь вообще речь идет о передаче права по договору. То есть, я так понимаю, по договору банковского счета наше право. Не, установление залогов. Он же говорит, как, вот устанавливается залог, да, и клиент на какой-то счет, и клиент говорит, я вот не буду давать распоряжение банку о распоряжении денежными средствами на счете, да? Вот что он предлагает сделать, как модель, да? Вот, и вот я задаюсь вопросом. Посмотреть на это дело с точки зрения надежности такого залога. А вот он возьмет и распорядится. И что? Дальше. Профессор. Почему с банком? Банк не исполнил свое обязательство. Ну, мы рассматриваем уже так трехстороннее согласие. Обязался не исполнять. Ну, по-моему, это так, то есть просто банк в результате заплатит, да? Да, для кредитора это... Ну а зачем такая сложная конструкция? Так возьмите у банка банковскую гарантию. Не надо огород градить с этим заводом. Значит, тоже получается довольно спорное предложение, которое делает профессор. Дальше, по поводу реализации. Соответствует ли действующему закону такая форма реализации, как перевод права на себя? Допустимо это по нашему закону? Нет. Недопустимо, правильно. Можем изменить, что за закон. Это другой вопрос. Это другой вопрос, это, конечно, об этом надо, надо рассуждать. Ну, дальше. Вот здесь поднимался этот вопрос, и мне кажется, он действительно имеет право на быть обсужден. Это вопрос о праве следования. Вот залогу, основному, классическому, если можно так сказать, за редкими исключениями, присуще право следования. Я полагаю так, что залог без права следования, это уже не совсем залог. Вот, это какой-то кастрированный залог, я извиняюсь. Да? Значит, возникает вопрос, здесь можно добиться того, чтобы действовал институт права следования, применительно к безналичным денежным средствам? А зачем следовать-то, непонятно? Как зачем? Ничего себе. Ну, не зачем, а почему, а за каким объектом? За безналичными денежными средствами. Например, они не следуют. Невозможно. Почему? А как проследить можно. Ну как? Сейчас кто-нибудь войдет в дверь и скажет, так, извините, мы тут сейчас проследили всю цепочку, и в результате поняли, что вот вам в кассе вы наличными выплатили, а это заложено. Так что давайте, понимаете. Ну, допустим, на счете 10 тысяч заложено, 5 переводится, там, 7 тысяч. И как, и что? А потом 10 тысяч еще делится. Итак, видимо... Смешивается при попадании на счет, как это можно идентифицировать. Итак, мы приходим к выводу, что, видимо, институт правоследования в этом случае не может действовать, так? Так, ну, я согласен с этой идеей, на самом деле. Дальше. Можно ли, ссылаясь на залог, парализовать действие статьи 855 Гражданского кодекса, которая говорит об очередности удовлетворения требований, предъявленных к счету, да? При недостаточности средств. Нет. Можно сказать, извините, подождите, что вы тут со своей 855-й, да? У меня тут заложено все. Да? В 855-й статье, обращу ваше внимание, ничего про залог не сказано, естественно. Вообще, как вы считаете, вот эта вот очередность удовлетворения требований, это норма гражданского права? Нет. Да. Я тоже так думаю, что это... вряд ли ближе к гражданскому праву. Она, конечно, затрагивает некие гражданские отношения, но скорее это норма публично-правового характера. И место-то ей вообще, наверное, даже не в гражданском кодексе может быть, да, а где-нибудь в законе о банках и банковской деятельности. Да? И так и здесь мы видим тоже некоторые препятствия. Да. Ну и дальше, самый, наверное, важный вопрос. А можем ли мы теоретически, но, может, даже с точки зрения политико-правовой, сказать, что при залоге, если вдруг он будет допущен без наличных денежных средств, будет действовать еще и преимущественное право. Ну, в принципе, да, если есть залог, то есть преимущество. Как это же основа залога. По сути, на самом деле это самое главное. Может быть, не для нашего правопорядка, где... процветает всякое мошенничество. Объект это меняется произвольным образом, соответственно, меняется очередность. Не понял. В зависимости от того, у кого будет право требовать, будет меняться очередность. Хотя первоначально она могла быть другой. Вот этот случай, что ли, рассматривается? Нет. Владелец банковского счета обанкротится. Ему предъявляют требования кредитора. В том числе и те, которые вообще не имеют никакого обеспечения. И выясняется, что все безналичные денежные средства заложены, которые на счете. Вот с этой точки зрения мы готовы дать, так сказать, здесь преимущество. Потому что ведь на самом деле истинная идея, которая преследуется банками, хотя они часто не называют ее вслух, естественно, понимая, что это их выдаст, это получить преимущество перед всеми другими кредиторами. Причем в отношении такого актива, самого ликвидного и самого пригодного к взысканию, как денежные средства. Даже закон об исполнительном производстве ставит на первое место именно этот путь, на денежные средства. И в обороте принято оценивать часто платежеспособность лица, это его активы. Понятно, что они все время движутся, но тем не менее у него же есть определенный такой бэкграунд. Всегда может прийти и посмотреть, так, в течение года на счетах этой организации, допустим, да, проходило там миллионы, миллиарды. Понятно, что это может быть, так в кавычках, и не ее деньги, да, как бы они комиссионеры. Но все равно, да, потому что они граждан тоже, да. Покажите мне ваш счет, и я скажу, кто вы, да. Вот в тех странах, по-моему, я уже говорил, где допускается так называемое плавающее обеспечение, первоначально не было ограничений по объему плавающего обеспечения. В том числе оно могло быть 100%. То есть закладывалось все имущество, абсолютно все. В современном практике арбитражной мы сталкиваемся с такими случаями. У нас очень много, я недавно где-то пошутил, не знаю, может я уже вам это говорил, очень много юридических лиц одного здания. Ну вот так, такая формулировка у меня вдруг вырисовалась. Юридическое лицо одного здания. Ничего нет, вот здание есть, и там либо оборудование, либо офисное, в зависимости от, да, профиля деятельности. И вот он часто закладывает это здание, и все, больше ничего нет. Вот в тех странах, где вот это вот плавающее обеспечение было, относительно недавно стала происходить реформа законодательства, насколько мне известно, в Швеции, где стали ограничивать процентное соотношение этого плавающего обеспечения. По-моему, в Швеции ввели ограничение в 75%. То есть вы можете установить такой способ обеспечения, очень часто, конечно, это именно банки и делают, но не больше, чем на 75%. Как вы думаете, почему такая реформа произошла? Видимо, чтобы другим кредиторам что-то осталось. Я тоже так думаю. То есть это делается в интересах других лиц, которые не имеют обеспечения. Почему? Потому что в обычном обороте очень часто объективный факт, что не все кредиторы должника имеют обеспечение. Особенно по мелким более-менее сделкам и так далее. Поэтому получается так, что в случае банкротства, если полностью 100% обеспечение есть у одного субъекта, остальные априори ничего не получат, потому что у него преимущество. Вот в нашем гражданском законодательстве такого ограничения нет. И мы уже столкнулись с этой проблемой в арбитражной практике по делам о банкротстве, когда никакого имущества, кроме как заложенного, нет. Приходит арбитражный управляющий, который обязан вести этот процесс, да, и говорит, а за счет чего я, собственно, буду вести? Все заложено. И кредитор имеет преимущество перед всеми другими абсолютно требованиями. В том числе и перед моим требованием. Например, если я сейчас там что-то такое, мне надо потратить, а я не могу потратить из имущества должника. Вот мне надо дать объявление о реализации этого же самого заложенного имущества, потому что в конкурсном производстве я обязан его реализовать так. Дать об этом объявление в российской газете. Кстати сказать, немало денег стоит, как выяснилось. За счет чего? И все дела встали. Вот такая проблема есть. Но она нас интересует не столько, как она решается в делах о банкротстве, сколько своей идеи, которая иллюстрирует, как бы эта идея иллюстрируется здесь, что есть другие кредиторы, и о них тоже надо думать. И вот когда мы говорим о безналичных денежных средствах, то здесь как раз им угроза возникает, когда мы допускаем залог безналичных денежных средств. Ну, есть еще одна интересная деталь в вопросе о безналичных денежных средств. Это те случаи, когда, а практика уже столкнулась с ними, когда закладывали безналичные денежные средства, находящиеся на так называемом корреспондентском счете. А президиум высшего арбитражного суда и в этом случае посчитал возможным негативно отнестись к такому залогу. Но аргументация была иной. Ведь по существу, хотя некоторые спорят с этим, корреспондентский счет представляет собой результат договор, который очень похож на так называемый контокорентный договор. Он российскому праву неизвестен, закон, вернее, неизвестен, а вот теории он достаточно хорошо известен. Право взять хотя бы труды профессора Агаркова. Так? Так вот, теория права исходит из того, что по контокорентному договору уступка прав не допускается вплоть до закрытия счета. То есть, когда подводится сальдо, и договор прекращается. Тогда да. А в обычных случаях уступка не допускается. И тогда мы должны прийти к выводу, что раз невозможна уступка, то невозможен залог. Из общих, так сказать, максимума. И есть другая точка зрения, применительно вообще к банковским счетам, например, Людмила Александровна Новоселова ее придерживается, которая заключается в том, что особый порядок перевода прав на денежную сумму, установленный банковскими правилами, исключает возможность уступки прав на распоряжение счетом в порядке гражданско-правовой цессии и, как следствие, залога этих прав. Вот ее позиция с аргументацией о невозможности, ну, юридически, конечно, странный вопрос. Вот. Есть всякого рода варианты залогового счета с особым режимом. Ну, например, Всемирный банк использовал в том числе и в России такую схему, она описана в литературе нашей юридической. Но в действительности там речь шла скорее об использовании, эксплуатации института безакцептного списания денежных средств. Это, конечно же, это не залог. Это скорее можно отнести к так называемым мерам оперативного воздействия, которые, в общем-то, реальные гарантии кредитору не дает. Он может в каких-то случаях, так сказать, быть полезным с точки зрения быстроты получения денежных средств, но гарантий реальных нет, потому что, во-первых, нет никакой гарантии, что к моменту, когда такое право можно будет реализовать, ну, то есть неисполнение основного обязательства, вообще на счете что-то будет. Нет, естественно, никакого преимущества, нет никакого права след. Поэтому это, конечно, не залог. Теперь, что касается банковского вклада. Как же здесь разрешается ситуация? Ну, во-первых, мы знаем, что по договору банковского учета может быть выдана ценная бумага, депозитный сертификат, да? И проблемы ее залога, в общем-то, не существует. Ее совершенно спокойно можно заложить. Никаких препятствий здесь никто не видит. Дальше. Ну, а если нет депозитного сертификата, можно ли заложить это как право требования? Вроде бы препятствий никаких мы не видим здесь, да, уже характерных для счета, но при условии, что это не счет, на нем нет оборота денежных средств, это замороженные суммы. Да? И в этом смысле к этому, наверное, близок так называемый счет эскроу, где как раз, в общем-то, используют этот институт. Определенным образом замораживается сумма или ее определенный предел. Более того, она еще индивидуализируется. То есть все видят в обороте, что это не просто обычный какой-то банковский счет. Это именно такой специальный обеспечительный счет. Тогда это возможно. То есть это уже не деньги на самом деле. Они незаконные платежные средства, они там сидят. Ну не то, чтобы это трудно сказать, что такое деньги. С этой точки зрения. Ну вот если говорить о законном платежном, хотя... Ну как, законные, они законные. Если с этого счета, хотя бы в противоречии с какими-то нормами, поступит кому-то средство в оплату товара. Ну что, мы будем считать, что это незаконный платеж? Нет, а это осуществимо, оплатить с такого счета? Конечно. Это возможно? В нашей стране все возможно. Я могу вам рассказать историю, когда старый, это еще был... Так, а был ли Советский Союз, я пытаюсь вспомнить. Ну, не помню, в общем, где-то давно, когда я еще был адвокатом, я заключил с одним клиентом такой договор. Вообще, в те времена было очень много интересного. Пришел какой-то дядя в контору нашу. Работала тогда в одном из первых юридических кооперативов. С смешным названием «Уют». Вот. А он так назывался, потому что его организовали бывшие военные следователи, которые уволились из армии по сокращению. И вот в чем дело. Образование у них, в общем-то, хорошее. Все там позаканчивали этот знаменитый военный институт. И они подумали, ну как, мы же все-таки юристы, надо зарабатывать на рынке теперь, рынок у нас. А тогда сложно было вообще зарегистрировать какую-то вот коммерческую организацию. У них были друзья-строители, которые по каким-то причинам там вот стали какую-то другую организацию делать, а эту бросили. Они говорят, хотите, мы вам продадим, вы станете, мы выйдем из членов кооператива, вы идете членом. Ну и вот, а поменять название там было, это дело весьма сложно. Сейчас 2 минуты можно все сделать. Ну, в общем, в результате был такой путь. Но дело не в этом, на самом деле, так, ностальгирую. А, значит, пришел какой-то дядя и говорит, что у меня есть договор, я вот тут посредник, и в сделке с китайцами, по-моему, что ли, с кем-то, по продаже что-то там миллиона противогазов. Вот для Китая это по-моему могли так договориться. Ну не важно. Действительно, противогазы проданы и валюты заплачены. А мне, значит, сторона по этой сделке продавала противогазы, какое-то совместное предприятие, процент мой не платит. И вообще там, ну и там, в общем, был целый ряд проблем. Одним словом, я смотрю, это довольно подозрительный дядя. Я говорю, знаете, дело-то у вас гиблое, в общем-то, наверное. Но он говорит, давайте так, 50-50. Все, что взыщешь, значит, делим пополам. Я говорю, согласен, но при одном условии. Чтобы мне потом вас не искать где-нибудь тут, по просторам нашей Родины, вы это право требования по договору, которое вам прочитается, сумма, уступите дружественной мне организации, моему школьному товарищу. Ну, а потом, чтобы в случае взыскания денежные средства пришли на его счет, и вы получите законно свою половину. Ну, он посмотрел. Это, видимо, увидел в моих глазах твердое намерение отказаться, в противном случае, и согласился. Дело и было выгодно. И когда я явился в банк, тогда это, по-моему, еще назывался приказ арбитражного суда, туда я его отдал, через некоторое время выясняется, что денег нет. Хотя мы точно знали, что были. Стали выяснять, ну, у моего клиента оказались связи, знакомства в этом банке. Он выяснил, что операционистка за скромную плату $5000 перевела эти денежные средства, несмотря на поступивший приказ об их списании по судебному акту. Вот. Ну, дальше, правда, мой клиент включил свои знакомства. Деньги. Выпускали $40000 туда. Мы вернем. То есть это стоило ему довольно прилично, и мне. Уголовного дела не было? А? Уголовного дела не было? Ну что? Там же все это делалось ведь не так, да? Никто не давал, никто не заключал договор. Давайте вы нам заплатите $40000, а мы незаконно списанные деньги незаконно вернем обратно. Дураков нет. Солидный банк, между прочим, до сих пор. Очень солидный. Вот, так это к вопросу о том, возможно ли. Возможно, не такое, к сожалению. Вот, но понимаете, дело, несмотря на всю уголовную криминальную сторону этого вопроса, гражданское право ведь тоже остается. Хочешь, не хочешь. Вот. Поэтому вот тут есть такая вот проблема, конечно. Но, в общем-то, на практике, кстати сказать, у банков вот часто возникает вопрос. Дело в том, что вы знаете, что вкладчик гражданин, согласно пункту 2 статьи 837 Гражданского кодекса, вправе в любое время потребовать расторжения этого договора и забрать вклад. И банки часто спрашивают, извините, а вот если он заложил, разве он может пользоваться этим правом? Да, может. Нет препятствий. Нет никаких ограничений на этот счет, как будто бы, да? Поэтому, если можно у нас допустить какие-то обеспечительные сделки с таким вот своеобразным активом, как безналичные денежные средства, то я-то думаю, что, скорее всего, это вообще не будет никаким залогом, а это, возможно, будет какой-то особый способ обеспечения исполнения обязательств в собственном режиме. Вот, наверное, такое возможно. Да. К тому, что говорил Александр Новоселов, в общем, наверное, можно так это характеризовать. Все мы говорим о залоге, об объекте залога, да, говорим о товароспособности. А деньги, они в принципе не обладают товароспособностью. Их продавать невозможно, ими надо расплачиваться. У них совершенно другая функция, причем она историческая. И товар, конечно, это функция, и деньги это функция. Поэтому вот, ну, за исключением банковского вклада, где там достаточно спорно. Деньги, деньги. Вот все, что деньги, закладывать нельзя, потому что товароспособности в принципе нет. Что это деньги. Ну, а насколько все-таки это... Я понимаю, здесь есть определенная логика, но есть определенный вопрос. Ну, а вот если посмотреть на это с утилитарной точки зрения, вот кредитору, да? Ведь для чего вообще залог нужен? Да, в общем, для кредитора. Ну, и для должника, конечно, потому что это доступ к кредиту. Но, в принципе, технически мы должны обеспечить права кредитора. Если мы это можем эффективно сделать, то, значит, та или иная конструкция пригодна для этих целей. Поэтому кредитор скажет, да ладно, какая разница, нельзя продать. Ну, установите в законе, что их не надо продавать, а можно присвоить. Тем более мы знаем, что исторически залогу как раз присуща была такая именно на ранних этапах функция, да? Его просто присваивал кредитор, собственно. Поэтому вот продажа таковая, она, судя по догме, да, характерна для нашего залога, и тут не поспоришь. Но с точки зрения теории прав, в принципе, ведь она допустима, к исключению. Присвоение будет залога. А, конечно, она не хороша тем, что может возникнуть деформация интереса. Да? То есть присвоят больше, чем требуется для цели обеспечения. Мне должник должен 1 000 000, а я присвоил находящихся на счете, да, 1,5 миллиона. Так вот это не надо допустить. Просто, ну, пожалуйста, это ведь с точки зрения техники можно сделать элементарно. Ведь точно так же происходит в Германии, где есть обеспечительная передача права собственности. Она хоть и есть передача права собственности, но она именно обеспечительная. Поэтому немецкая доктрина, да и судебная практика, которая, собственно, и служит основой существования этого института, ибо он законодательно не урегулирован, говорит, пожалуйста, присваивай сколько хочешь. Только разницу вели, и лучше. Вот и все. То есть вот вам, пожалуйста, выход, и любой кредитор скажет, так вот вам допустите, мы же не собираемся обогащаться. Мы честные, все хорошие, люди приличные, хорошо воспитаны. Поэтому вы давайте нам возможность это присвоить, а разницу мы всегда вернем. Вот сейчас идет реформа, готовится реформа в недрах РСПП. Я там на одном заседании поучаствовал, сейчас они прислали результаты, такое лежит у меня, внесение изменений, в том числе и в ГК, и в целый ряд других нормативных актов, именно в сфере залоговых отношений. И там вот предлагается вопрос о реализации имущества серьезнейшим образом изменить, с тем, чтобы он был проще. И в том числе обсуждается вопрос о возможности установления в законе присвоения заложенного имущества. То есть просто перехода его в собственность. После возникновения, естественно, оснований по определенным правилам. Вот. Ну, я тоже сделал там одно предложение, допустить туда банки, вот именно банки, дать им такую возможность действительно по нотариально заверенному документу самим распорядиться предметом залога по собственному усмотрению. Но при этом, конечно, надо тогда запрещать им уступку. Вот здесь я готов, кстати, пойти на такой перекос, так сказать, прав, но только в отношении банка. Нормальная банковская система всегда ответит, если будет нарушать. Ну и, возможно, надо будет устанавливать какую-то, даже я готов об этом подумать, установить ответственность, чтобы неповадно было, чтобы было экономически невыгодно злоупотреблять банк. Если он это сделает, потом с него взыщет, ну, некий штраф. Тоже интересная такая конструкция. Чем все закончится эта реформа, конечно, может ничем не закончится. Ну вот, как говорится, есть такое направление. Ну вот, давайте, наверное, тогда с деньгами, да, закончим, пойдем дальше. Ну, другой объект, с которым проблем более чем предостаточно, это, конечно, недвижимость. Конечно, вы знаете, что есть специальный регулированный закон об ипотеке, есть специфические нормативные акты Кодекс торгового мореплавания, регулирующие особый вид недвижимости, соответственно, суда. Дальше. Что можно сказать о недвижимости с точки зрения, ну что ли, объекта прав, объекта залог. Она делится, естественно, на различные виды. Есть недвижимость по природе, есть недвижимость юридическая, которую закон отнес к таковым. Но это вот касается именно судов, космических объектов. Кстати сказать, в последнее время большой интерес возник к таким видам залог, как космические объекты. Имеется в виду спутники, искусственные спутники, особенно спутники связи. Поскольку эта сфера стала коммерческой, появился интерес, вот, и у них, естественно, возникли проблемы с регистрацией залога. Там в законе сказано по месту нахождения. Дороговато будет, наверное, там устраивать регистрацию. Вот. Как можно на станцию МКС отправить госрегистратора? Да. Ну и пока я не слышал, чтобы наше космическое ведомство добивалось, чтобы эту функцию именно им, так сказать, выделили. Вот. Ну это, конечно, технически легко решить, надо установить просто как вот одно место, где все космические объекты будут регистрироваться. Ну, там проще, там порт приписки. Технически там есть порт приписки, и там, соответственно, ведется реестр и так далее. Значит, что еще можно сказать о недвижимости? Есть недвижимые вещи, но есть еще такой специфический объект, как доля в праве собственности. Правда, это не только касается недвижимости, но именно там проявилась практически точно. Возникает вопрос, вот доля в праве на вещь может быть предметом залога? Не сама вещь, а доля в праве на нее. Почему? Продавать можно. А потом требует, значит надо. Товароспособная. Мне нравится ваш либерализм, да. Применительно к закону мы можем сказать, что это имущество, да, гражданский кодекс, как бы, может быть, движимым вещам. А если недвижимые вещи, мы должны что сделать? Применять специальный акт. А там сказано, что может быть, что является предметом ипотеки. Так вот, доли в праве на собственности, на недвижимости, там в качестве объекта не названо. А которое праве недвижимости, которое праве? Правильно, там сказано, что вот этот вот закон об ипотеке распространяется на недвижимость, на залог недвижимости. А здесь залог права. Право. Да. Личного. Да. Право. Не самой вещи, а залог права. Конечно. А на всем недвижимости. Скажите, а применительно к такой ситуации, когда нет долевой собственности, а есть просто собственность. Индивидуальная. Я один единоличный собственник. Я могу заложить не вещь, но право. А тут могу. А потому что здесь отдельный объект гражданского права. Здесь есть отдельный, да. А там нет. Но тут, а тут, там тут сливается с вещью. Право с вещью сливается. Ну, это уж извините. Как же может быть умозрительное слиться с реальным? Не бывает. Только в сознании может слиться. Вот. Ну, технически, конечно, действительно тут есть проблема. Но, в принципе, она была спокойна, волюнтаристски, пожалуй, образом преодолена практикой президиума высшего арбитражного суда, который просто обнаружил такой объект. Вот и все. Ну, остается только законодателю последовать за судебной практикой и включить его точно так. Если долю можно продавать, там наследовать, завещать и так далее, почему это? Нет, логично. Логично. Тут вопрос надо ставить так, почему законодатель не учел это и не назвал это законом? Не успел. Не успел. Видимо, мне. Не успел, да. Такое бывает. На самом деле это как ни странно бывает, да. Ну, все-таки, где и когда начинается недвижимость? Когда мы должны сказать, вот это есть недвижимость, давайте ее, мы можем в залог передать. В законе указано. Что указано? В законе мы из теории права знаем, что такое недвижимое имущество. Это здание, строение, сооружение, ну и земельные участки. А также отнесенные прямо законом к недвижимости. Мы эту недвижимость юридически убираем и рассуждаем о недвижимости по природе. Скажите, пожалуйста, вот... предполагается построить дом. На соответствующем земельном участке вырыт котлован. Котлован – это недвижимость? Уверены? Нет, не движение, но строительство вроде как раз именно недвижимость. Но направление мысли правильное. Вот мне, представьте себе, приходят такие вот люди, обогащенные юридическими знаниями, в орган по регистрации прав, и говорят, мы хотим зарегистрировать незавершенный строительством объект, знаете. Регистратор говорит, какой? Он говорит, незавершенный. Вот какой. У нас есть котлован. Вот фотография. Нет, там техописание надо заказать. А? Техописание, заказать. Техописание, все есть. Все, договор есть, все есть. Это не было. Да это не является. Надо стол какой-нибудь бить туда и все. Один? Достаточно одного? Нормально, да? Понятно. Ну, кстати сказать, котлован, вот при строительстве, я специально хожу, ну, все, вопрос о информации. Вот там у нас на Тургеневской, рядом с выходом из метро, подземную стоянку делают. Вот я каждый день отправляюсь на службу из метро, наблюдаю, значит, вот за этим строительством и сам размышляю, может ли это все быть предметом залога, вот, что это и какого момента. Вот. А там все время меняется все это дело. И вот первоначально там было что? Был котлован, а по его краям были вбиты такие сваи, чтобы грунт не осыпался, да? Держали грунт, да? Вот, и вот тут возникает вопрос, да, вот если только первую вбили, да, ну, правда, так не будет, наверное, если сначала их, насколько это там туда вбивают, а потом начинают выгребать землю, да, иначе все просто засыпется. Вот, поэтому одна, там сразу несколько, понимаете, реально. Вот. Может, здесь какие-то строительные нормы надо смотреть? Но что является здесь сооружением? Вот это, наверное, углубление в земельном участке? А что с этим кто вам скажет, что вот если вот у вас там есть... Это как страхование, например, когда страхуешь объект незавершенного строительства, они страхуют как объект незавершенного строительства, если у тебя есть окна, двери, а если у тебя их нет, то это как грузостройматериал. Стоянки окна никогда. Интересно, что они будут делать, да, в тех сооружениях, где вообще окна и двери не предусмотрены. Нам кто-то рассказывал, мы помним, то ли дождик, что вот в какой-то стране, значит, считается сооружение, вот, значит, есть крыша. Поэтому бегите, поэтому главное нет крыши. Бедняги, да. Как же они в оборот пускают вещи, где крыши нет? Они пускают. А нет, а там это крыши идут, а верхний этаж без крыши, и налоги платить не надо. А, да. Все дома так. Да, интересно, да. Ну вот, то есть, конечно, проблема такая есть. А как вы думаете, а вот, ну, например, автомобильная дорога может рассматриваться в качестве самостоятельного объекта недвижимости и, следовательно, быть предметом ипотеки? Нет, это, наверное, линейный объект. Ну, линейный, но не линейный. А если линейный, то это не линейный. Но продать пытались. Если орган даже не представит. А если она по кругу такая там? Это тоже линейный пример. Нет, ну продать пытаются. Нормально юридически, кстати, даже она будет считаться по нашему закону линейным объектом. Ну сейчас же сейчас. Совсем на линию не похож. А в каком законе у нас есть линейный объект? А в законе о регистрации, потому что есть специальные нормы о регистрации таких объектов, ибо они находятся на территории нескольких округов. И, по-моему, каких-то еще законов. Ну, в градостроении. Но в данном случае меня интересует не столько линейность дороги, сколько возможности отнесения ее в качестве объекта недвижимости. Но дорога. А отдельно от земельного участка. Может так быть, что собственник дороги одно лицо, а собственник земельного участка другой? Вполне, если, например, собственник дороги взял, например, в аренду, например, данный земельный участок. Или как-то. Нет, дорога это на самом деле все на земельный участок. Что это может быть еще? А кто может быть это примерно? Дорога, объект недвижимого имущества. Ну это подожди, Стас, у нас сейчас асфальт. Представляешь, это... Нет, сейчас же ввели, ты в курсе как... Нет, сейчас же ввели, сейчас закон о том, что сейчас частные магистрали можно делать. Вот, кстати, наиболее известно... Покупать землю под магистрали, устрячивать. Мосты эти все, вот это, конструкции... Но это разные вещи, как бы, дорога и... Сооружение. И земля. Недвижимое имущество. Да, вот и регистрируется именно как недвижимое имущество. Даже были такие случаи. Более того, был я в каком-то городе в нашем суде, там проходил семинар, пришел чиновник местный из администрации, говорит, знаете, вот большие проблемы бывают вот тут недавно, кто-то приватизировал несколько улиц и площади города. Вот. Взял, приватизировал, у тебя собственник, все, не пускает тебя никого, хочет плату брать с людей, не говорит, как в обход ходить, неудобно. Вот. Вот суды арбитражи пришлось заниматься и признать, что все действительно, что здесь нет вообще даже объекта, а земельный участок не находится в собственности. Да. Именно через объект пошли. А на самом деле у нас есть какой-то закон, надо будет почитать его как-нибудь, что руки не доходят, в автомобильных дорогах. Вот там, по-моему, сказано, что они есть все, суть, недвижимый объект. Вот. Причем совершенно очевидно, отдельно от участка. Более того, в арбитражной практике предостаточно таких дел, когда мы сталкиваемся с такими случаями. К сожалению, ясности пока высший суд в этот вопрос не внес. Было одно единственное дело, осмотренное в порядке надзора, где президиум отменил судебные акты нестоящих судов, а у нас с ипотекой или нет, было связано, по-моему, связано с ипотекой, и отправил на новое рассмотрение, указав на то, что при новом рассмотрении суду надо определить, может ли считаться самостоятельным объектом недвижимости асфальтовое покрытие земельного участка. Ну, а там речь шла о стоянке такой, знаете, вот просто заасфальтированный участок земли, сетка рабица и будка со сторожем, который там сидит. И вот это все было, так сказать, рассмотрено сторонами в качестве самостоятельного объекта недвижимости, которым отдельно от земельного участка может вот выступать в обороте, и в том числе и главным образом. Вот, это возникает вопрос, что тут за самим участком, то, что вот земля под этим асфальтом с ней, что происходит в этот момент, ее вообще на самом деле не существует для нас. Ее пользовать невозможно. Так что, чем? Асфальт все-таки недвижимости производит? Наоборот. Нижестоящие суды, да. Но эти судебные акты были отменены президиумом, дело направлено на рассмотрение. Но он все-таки там не сказал, что это невозможно в принципе. Он сказал, что а вот суд должен установить. То есть он считал, что признавать или не признавать объект недвижимости – это вопрос оценки фактов. А президиум отменил. Если признаем недвижимость, так физически, у нас же все равно однозначно право собственности, они будут возникать в момент его регистрации. Да. И, да. А кто им там вообще когда-нибудь регистрировался? Еще как? Еще как? Регистрируют? Там же концепция развития недвижимости в Российской Федерации, там же идет речь о том, чтобы создавать единое объект недвижимого имущества. Вы, если вдруг, когда окажетесь в органах по регистрации, вот это вот им и не говорите. Кто не скажет, что это нехорошее по поводу концепции, а не хотелось бы. Вот. Но они скажут самое мягкое, что она у нас не обязательная и вообще ненормативная. Нет, это все понятно. Я имею в виду, если расценивать, что вопрос дорога еще не является решенным, почему же его решать в сторону того, чтобы признавать раздельный объект недвижимости землю, да, дорогой, полотно. Нет, стоп, а дорога по участку на каком правиле? Подожди. Зачем, я не знаю, я этого не делал. А вопрос в другом. Частная автодорога, здесь право собственности будет на что? Если ты не имеешь права собственности на земельный участок. Вот, например, я как олигарх делаю автобанк в Москве, например, да? Естественно, землю мне никто там не продаст, но я делаю свой частный автобанк. И что, на каком праве этот автобанк вести по земельному участку? На каком? Вот какой вот? Аренда, например. Аренда, в аренду тоже никто не сдаст. Почему? А как это сдадут? Аренда закончилась, допустим. Что дальше? Передвигать дорогу? Ну а потом. Понимаешь, ничего. Но приходит много собственников, ее можно принудительном порядке. Если есть недвижимость, то твоя собственность находится, то ты можешь требовать себе аренды или продать. Михаил, у нас не римская. Ладно, у нас сейчас перерыв, насколько я понял, уже должен был быть 5 минут. Так что давайте, да, на 10 минут мы опять прерываемся, потом продолжим. Покупай землю, перед дорогу ходи, делай что хочешь. Да, Миш, ты это абсолютно говоришь. Ты. Это как стоянка, асфальт.